Реквием по империи. Когда игрок попадает в катакомбы старого порта, он встречает старую ветошь, второстепенного персонажа, с которым он еще не раз пересечется в первый Dishonored. Старая ведьма собирается пытать своего заклятого врага, главаря банды с Bottle Street. Она намерена принести его в жертву, чтобы создать костяные амулеты. То же самое она сделала с мужем. На этих амулетах, как сама ветошь сообщила жутким шепотом, она вырежет красивую песню. В мифологии Dishonored музыка вселенной — это поле битвы оккультных сил. По одну сторону диссонанс бездны, резонирующий в рунах и амулетах, мистический ропот, раскатывающийся от сил игрока, который поднимается из глубин мира и проникает в глубины души, как песнь кита. По другую — шарманка, изобретение главы аббатства обывателей, способное нейтрализовать силы бездны с помощью древней музыки из математически гармоничных нот. В Death of the Outsider она даже превращается в орудие пыток, когда смотрители занялись очищением выживших ведьм из королевской кунсткамеры. Так что музыка в Dishonored — это мощная сила в любом случае. Чтобы она следовала за игроком неотступно, Аркейн обратилась за помощью к опытному композитору, который, как и старая ветошь, может заставить кости петь. К Дэниелу Лихту. Оригинальные саундтреки. С фильма «Дети ночи» 1991 года Лихт специализировался на ужасах. «Hellraiser Bloodline», «Некромикон» в киноадаптации рассказов Лавкрафта. Наибольшего успеха он добился на телевидении, написав саундтрек к 8 сезонам сериала «Декстер». От остальных его отличает несколько экзотический подход к музыке. Например, он не прочь сыграть на хирургических инструментах или древних погремушках из человеческих костей. В мир видеоигр он пришел, чтобы заменить легендарного композитора серии Silent Hill Акиру Ямаоки. Для этой франшизы он написал музыку к Downpour и Book of Memories. Однако Хидео Кодзима предпочел продолжить работу с другим композитором, Людвигом Форселом, над ныне отмененной частью Silent Hill. Единственная игровая франшиза, кроме Silent Hill, над которой потрудился Лихт, это Dishonored. Death of the Outsider стала его лебединой песнью. Она вышла через месяц после того, как композитор умер от рака. По словам саунд-дизайнера Томаса Миттона, Аркейн с самого начала хотела, чтобы музыка стала неотъемлемой частью Донуола. Поэтому Лихт сделал ее похожей на зловещий туман. Летучий, но тяжелый, словно она всегда незримо нависает над игроком, поэтому игра так изобилует эмбиентными композициями, порой в ущерб сильным темам или боевой музыке. Прислушаемся, однако, к звенящей перкуссии в Impress Death, звучащей во время пролога, или к отрывистым ударам в Ambience, сигнализирующим о переходе от скрытности к сражению. Роль музыки заключается не в том, чтобы задать характер боя по заветам японских RPG, а в том, чтобы поддержать звуковое оформление событий первого плана. Например, звуки выстрелов из пистолета или металлический лязг складного клинка героя. Поэтому Лихт предпочитает обходиться без духовых инструментов и сосредоточиться на более неприметных струнных. Для фаз исследования он написал фоновые отрывки примерно по 20 секунд. Они звучат в случайном порядке, как зловещее карканье, никак не связанное с каким-либо срежиссированным событием. Как и при работе над Декстером, он экспериментировал с инструментами. Играл на ксилофоне и вибрафоне не молоточком, а скрипичным смычком, чтобы получить невероятно неуютный звук, наглядно демонстрирующий основное настроение франшизы. Несмотря на значимую роль сверхъестественных сил, Лихт не хотел, чтобы Dishonored звучало как классическое фэнтези. Он вдохновлялся Лондоном и пытался поймать викторианское звучание, не забыв добавить своего рода чудаковатость за счет более современных включений. Один из примеров — Aristocracy Exploration. Сочетание клавесина и музыкальной шкатулки зовет на негостеприимный бал Бойлов, где смотрители и гости скрывают свои темные помыслы под масками. Диссонирующая деревянная перкуссия Florid Suspense, напротив, демонстрирует упадок затопленного квартала, ставшего логовом Дауда, и напоминает о духе племени, почитавшем древнего бога Чужого. Во время работы над Dishonored 2 Аркейн по видеосвязи представила композитору средиземноморский сеттинг новой части. Лихт тут же взял в руки бузуки, греческую лютню, и сыграл тему из первой игры. Разработчики были очарованы. Звучание бузуки похоже на звуки клавесина. В этом саундтреке она звучит уже в главном меню, подчеркивая как имперский характер новой главной героини, так и сирконские корни ее отца. Этот инструмент встречается в игре повсюду, от эмбиентов до боевых треков. В Dishonored 2 появилось еще одно нововведение. Для каждого из основных персонажей Лихт написал отдельную тему. Музыка Корво спокойная. Ее тон и выбор инструментов напоминают звуковой фон Донуола из первой части. В темах Далилы и Эмили используются струнные, символизирующие принадлежность к императорской семье. Но виолончель у первой добавляет мелодии тяжесть, одновременно угрожающую и преследующую, тогда как высокие звуки струнных у второй навевают ностальгию и сопровождает их женский голос. Может, это призрак Джессамины? Саундтреки Death of the Outsider короче, чем в предыдущих частях, но следуют основам франшизы. При этом последний игровой сегмент открыл Лихту путь к созданию настоящего катабасиса — музыкальной фрески «Сошествие в ад», когда Билли постепенно погружается в рудники Шиндейри. В цепочке треков, составляющих «A Hole in the World», знакомые струны вселенной Dishonored постепенно затихают по мере того, как игрок все больше удаляется от мира людей. Когда он попадает в бездну, в Into the Void, на первый план выходят нечеловеческие, бесформенные мелодии, которые иногда прерываются внезапным грохотом фортепиано. В гуще такого хаоса мифическая древняя музыка, столь математически упорядоченная, кажется незаметной. Также стоит упомянуть набор виниловых пластинок, выпущенный по случаю 20-летия Arkane Studios. В него вошли не только оригинальные саундтреки ко всем трем играм, но и трибьют-альбом. В последнем звучит ранее неизданная симфония, отрывки которой отдают дань уважения основным локациям и темам франшизы. Изначально Лихт был частью этого проекта, но когда тот скончался, его заменил композитор Бенджамин Шилден. Песни. Оригинальный саундтрек первой Dishonored состоит всего из двух композиций. Несмотря на то, что текст песни «The Drunken Wailer» можно найти во многих закоулках игры, звучит она только в трейлерах. Чтобы услышать ее внутри игры, нужно добраться до финальной миссии Dishonored 2. Протагонист споет переделанную шанти после победы над Далилой. Вторая композиция «Honor of All» сопровождает финальные титры. Дэниел Лихт написал ее вместе с племянником, Джоном Лихтом. Тот придумал текст песни и исполнил ее. Воинственный дух гимна, временами напоминающего Марсельезу, призывает жителей Донуола вернуть себе честь, взять в руки оружие и расправиться с тиранами, повинными в чуме. Хоть песня и говорит о новом дне, по настроению она больше подходит к концовке при высоком хаосе, где чувства привязанности постепенно размываются, а на их место приходит дух ночи, который дарит бодрость свободы и желание двигаться вперед. Слова «тьма набирает силу» «The darkness it rises» не предвещают мирного будущего. Будет битва. Саундтрек Dishonored 2 включает 7 песен. 8, если считать промо-кавер на Gold Dust Woman от группы Fleetwood Mac. В игру их внедрили с помощью уличных музыкантов. Дуэта из скрипача и гитариста. Бардов, которые встречаются на разных этапах прохождения. В Карнаке они исполняют песню «Переворот», насмехаясь над заговорщиками и предателями, виновными в падении Эмили Колдуин. Затем, вернувшись в пыльный квартал, через серебро и пыль изобличают, как герцог обогащается за счет шахтеров. Когда он забирает все добытые деньги, от рабочих остается лишь пыль. И, наконец, в Большом дворце исполняют «Рожденного в месяц тьмы» — песню о происхождении чужого, намекая на сюжетную линию следующей части. Каждый раз, когда музыканты появляются в поле зрения, игрок может найти у них чемоданчик с текстом одной из песен. Записи с их голосами тоже вошли в оригинальный саундтрек игры. «Рыбам на корм» об опасностях, поджидающих китобойные суда в море, и «Жемчужина юга», изображающая Карнаку как землю возможностей. Песня явно была написана во времена правления предыдущего герцога. Песня «Пески Серконоса», текст которой можно найти в пыльном квартале, звучит на фоне финальных титров, напоминая о разрушении Карнаки пьянящим звучанием струнных. Последнюю песню, «Бригморскую колыбельную», Калантонио сочинил и сыграл сам. Текст к этой теме ведьм написала и исполнила Терри Брозиус, актриса дубляжа и сценаристка. В «Death of the Outsider» уличные музыканты возвращаются, чтобы отрепетировать переворот в Кирии. Саундтрек к этой части менее щедр на песни, чем предшественники, возможно, потому что он короче. Впрочем, здесь есть 3 короткие аудиодорожки, одна из которых — кавер на «Рожденного в месяц тьмы», исполненный оперным певцом Шань Юнем, который был одной из целей первой миссии. Sound Design. Напряжение в Dishonored создается в том числе за счет звукового сопровождения. В первой части за него отвечал Кристоф Карье, в Dishonored 2 — Томас Миттон. Карье передал преемнику золотое правило — избегать обилия ложных звуков, которые могут дезориентировать игрока. Например, бытовых шумов, наводящих на мысль, будто в забаррикадированное здание можно войти. Основной упор сделан на звуки оружия и движений тела, для создания которых саунд-дизайнеры черпали вдохновение в том, как звучат шаги и дыхание в Splinter Cell. Они создали множество вариаций, активирующихся в зависимости от скорости передвижения, позы персонажа, поверхности, на которой он находится, и даже того, кого из протагонистов Dishonored 2 выбрал игрок. Также они записали много звуков предметов и механизмов, чтобы симулировать взаимодействие с реальными объектами, особенно в особняке Джиндаша. Эмбиенты для улиц ловили в переулках и подвалах Парижа, в Италии и Южной Африке. Такое внимание к деталям позволяет игроку предугадать, какой звук он услышит, но при этом не мешает чуть снизить градус реализма, чтобы его не разочаровать. Например, игрок может слышать охранников через двери. При этом они не слышат его шагов, потому что звук распространяется не совсем равномерно в пользу игрока. Некоторые звуковые эффекты первой части перенесли и в Dishonored 2. В их числе культовый звук переноса Корво. У каждой сверхспособности есть от 5 до 15 звуковых вариаций, чтобы игроки не уставали их слушать. Темное зрение из первой части за это критиковали. При постоянной проверке окружающей обстановки он успевал надоесть игрокам. Большую часть мистических шепотов записал сам Динго Бакаба. Он смешал африканский диалект, арабский язык и бразильский-португальский, чтобы создать древнее наречие, связанное с чужим и бездной. При создании наборов звуковых эффектов Томас Миттон также учел физическую природу каждой сверхъестественной способности. Есть ли у этой силы текстура? Она ближе к пыли, растительной жизни или к чему-то более твердому? Проявляется ли она незаметно или, напротив, должна вызывать ощущение утробной мощи? Звук притяжения, например, отличается от переноса. Он больше похож на растягивание лозы. Еще одна характерная черта саунд-дизайна франшизы — умение надавить на игрока через уличные громкоговорители. «Внимание, граждане Дануола!» Беспрестанно восклицает офицер пропаганды в первой игре, убеждая жителей, что авторитарный подход лорда-регента служит общему благу и что только доносы остановят распространение чумы. В Dishonored 2 герцог Абели сам убеждает подданных поддержать правление Далилы, пока Эмили не сместит его и не объявит о своем возвращении по микрофону. Некоторые уровни внутри зданий, такие как механический особняк или банк Майклс, даже оснащены отдельными громкоговорителями, чтобы антагонист мог командовать своей охраной и постоянно издеваться над игроком, как Шодан в System Shock или GLaDOS в Portal. Громкоговорители стали символом авторитарности практически сразу при появлении. Несмотря на то, что рупоры существовали еще во времена античности, первый громкоговоритель изобрели в 1910 году в Чикаго. Он назывался автоматическим извещателем. Рекламный слоган «Управляйте фабрикой грозным голосом».